Глава 8. «О духи!» — не сдержала я шокированного выдоха, едва мы миновали первый, потрясший меня, влитой в него силой, сдерживающий контур, и увидели то, что было скрыто от посторонних глаз. Того, кто был скрыт. Так рижийским монстром в самом деле оказался дракон. С приоткрытым от изумления и страха ртом я поднимала взгляд все выше, выше, выше. По чешуйчатой темной туше, внутри которой отчетливо поблескивали всполохи алого пламени. Голова чудовища находилась на уровне вершин 20-метровых деревьев. Невообразимые размеры. У меня имелось крайне мало знаний об этих существах, но точно знаю, что столетние особи в среднем настигали 8 метров в высоту. Этот был 20. «Не подходи», — предупредил вмиг посерьезневший, помрачневший некромант, стоящий совсем рядом и в любой момент готовый действовать. Я и не собиралась, честное слово, потому что зверь, помимо всего прочего, еще и буйствовал. Абсолютно молча, не издавая вообще ни звука, но при этом явственно открывая украшенную огромными клыками пасть и яростно расшвыривая те из деревьев, которые еще почему-то уцелели рядом с ним. Имелось таковых, впрочем, всего 2. И те разлетелись щепками во все стороны. Тоже без единого звука. Да. «Что на нем?» — спросила я и мгновенно разглядела ответ сама. «Силовой контур. Он находился впереди, в 10 шагах от нас, и охватывал впечатляющую территорию вокруг дракона. И ох, каким же это был контур! Он скорее напоминал целый жгут мощных заклинаний, переплетенных между собой и гудящих от пропущенной через них силы. В основном сдерживающее заклинание, изоляция звука, искажение видимости, поглощение магических всплесков, подавление огня. Причем для последнего была использована нить Леймера. А это заклинание, во-первых, способно даже драконье пламя поглощать, а во-вторых, требует колоссальных сил и запредельной концентрации для своего создания. Тот, кто мог это повторить, явно не был рядовым магом. Более того, чем дольше я на все эти сплетения смотрела, тем отчетливее понимала, я абсолютно точно не хочу встречаться с их создателем. И даже тот факт, что здесь отчетливо различались руки сразу 3 сильнейших магов, ничуть меня не успокаивал. А потом сознание зацепилось за что-то неправильное, что-то мелькнувшее на миг, которого хватило для понимания. Этой детали здесь быть не должно. Шаг вперед я как-то невольно сделала, просто потоки постоянно перекручивались, а с такого расстояния мне не все видно было. В следующий миг на плечо легла рука, чуть надавила, заставляя остаться на месте. И над ухом, совсем рядом, прозвучало практически взбешенное: «Разве я непонятно сказал?» Ярость Адриана была мне ясна. Не просто скрывать вот такое, еще и всех любопытных от леса отгоняя. Но сейчас меня волновало другое. «Кем были 2 других мага?» — спросила, продолжая пристально вглядываться в контур. Вместо ответа меня рывком развернули на месте, плечи сжали уже обеими руками и потребовали: «Откуда ты знаешь про 2 других магов? В голосе некроманта сквозил не просто холод. Там застыл лед. Потрясающие метаморфозы. Подняв голову, я вгляделась в чуть мерцающие в ночи светло-зеленые глаза и попыталась объяснить максимально доходчиво. Я бытовой маг. Но продолжить мне не дали. Контур накладывали некромант, боевик и менталист. Отчеканил, собственно, тот самый некромант, во всем этом участвовавший. И это правда страшно, потому что сила, гуляющая по его венам... Впрочем, об этом я подумаю позже. Сейчас же интуитивно кольнуло в сердце при слове «менталист». Адриан удерживал меня крепко, почти больно. И отпускать не планировал до тех пор, пока не прояснит для себя пару важных моментов. А мне думать, когда меня вот так сжимают, очень затруднительно. Да, даже кивнула. Но бытовых магов учат определять потоки. Адриан, как очень неплохой бытовой маг, я в вашем контуре заметила что-то, чего, по моему мнению, там быть не должно. Что именно? Маг нахмурился, не спеша меня отпускать. И еще одна правда. Я не поняла. Грустно губы поджала. Заклинание мелькнуло всего на миг. И это оказался плохой ответ, потому что дальше я услышала. «Гвиневра, этот контур накладывали трое сильнейших магов, пользующихся безграничным доверием короля». Ого, я шокирована. Адриан продолжил. «Все воздействие идет на дракона. Так неужели ты правда полагаешь, что мы позволили бы кому угодно подключаться к контуру и добавлять собственные заклинания? Это был хороший аргумент. Настолько хороший, что Адриан, сочтя его действенным, даже руки убрал и выпрямился, с высоты глядя на меня, но не отходя. Однако... Во-первых, я в своих ощущениях была уверена. Добавить заклинание мог сам дракон. Но мой аргумент не засчитали, потому что... Ну да. Господин Лотрик пренебрежительно усмехнулся. Тронувшийся умом дракон. Ладно, допустим, не мог, хотя я бы поспорила. Но ты уверен в тех двоих магах? Скрестив руки на груди, некромант напомнил. Король им доверяет. Король тоже человек. Тут же вставила я, почувствовав долгожданную слабину в его тоне. Я не сделаю ничего плохого. Даю тебе слово, что даже не притронусь ни к одному из заклинаний. Лишь подойду ближе и посмотрю. Взгляд Адриана Лотрика сделался еще мрачнее. Хотя я была уверена, что это невозможно. Ты понимаешь... Начал он ледяным тоном, что в случае непредвиденных обстоятельств здесь все зальет огнем. Я понимала, что с этим драконом что-то не так, а интуиция вопила, что ответ на эту загадку может быть скрыт среди заклинаний в сдерживающем контуре. «Мне даже ведьмина пламя вреда не причинила», — отмахнулась я. Но тут же подобралась и прищурилась, так вовремя про эту деталь вспомнив. Кстати, об этом. В следующий миг меня молча развернули за плечи, придержали, чтобы не упало, и легонько подтолкнули вперед со словами. 4 шага, не больше. Решив, что про пламя, ведьм и стоящую на мне защиту мы потом поговорим, я послушно сделала 4 разрешенные шага вперед, присела на корточки, просто контур же на земле был, из сидячего положения на него удобнее смотреть, и прикипела взглядом к шевелящимся, постоянно перемешивающимся потокам. Даже находясь к ним впритык, я все равно могла теперь с легкостью различить специфику каждого заклинания. воскрешение сознания Бейдера, фиксация формы Лиэтей, та самая нить Леймера. Все это создавал некромант. Если верить словам Адриана, некромант в их тройке был лишь один – он. Не удержавшись, медленно обернулась, ища взглядом господина Лотрика. Поразительно, но градоправитель обнаружился тут же, всего в полушаге от меня, и, на мой взгляд, отреагировал мгновенно. «Что?» Одним шагом сократил расстояние между нами, посмотрел на меня, на контур, на дракона, снова на меня, требовательно и встревоженно. «Что-то нашло?» Пришлось виновато покачать головой и вернуться к наблюдению. Но нить Леймера и возможности Лотрика нервировали. Сильно. В какой-то момент ноги устали и пришлось, сбросив плед с плеч, устроиться на нем со скрещенными ногами. «Абсолютное безрассудство!» Неодобрительно прокомментировал Адриан мои действия и сел рядом. «Да ладно?» Я улыбнулась, чуть повернув к нему голову, но не отрывая взгляда от заклинаний. «Я вижу, что нить Леймера твоя. Мне вот лично страшно ни капли не было. А я вижу огромного неуправляемого дракона, беснующегося уже месяц!» Не смолчал и он. «У пессимиста стакан всегда наполовину пуст», протянула с намеком. «Ты путаешь пессимизм с реализмом!» Усталый вздох. В этот миг в контуре что-то мелькнуло, вынуждая меня податься ближе и жадно всмотреться. Но голубоватые всполохи оказались лишь успокаивающим заклинанием, которое, очевидно, не работало. Многие считают, что это одно и то же. Я медленно вернулась в нормальное положение, продолжая краем сознания идентифицировать проскальзывающие заклинания. Молчание Адриана вышло многозначительным и продлилось довольно долго. Тишину ночного леса нарушало лишь негромкое гудение магии. И это было логично, но страшно до крайности, потому что я собственными глазами видела лапы дракона, переступающие с места на место, царапающие воздух, подпрыгивающие в тишине, абсолютной, звенящей, нерушимой. Ровно до слов градоправителя. «Не стоило тебя сюда пускать», — вздохнул он тихо и обреченно, так, словно точно был уверен в том, что сейчас произойдет что-то плохое. «Даже если что-то найду, ничего трогать не буду», — пообещала я, не желая быть выставленной за пределы леса, и в подтверждение своих слов подняла руку и начертила двумя пальцами треугольник в воздухе. Невидимая фигура вспыхнула серым облачком и блестящей, быстро исчезающей пылью осыпалась вниз. Некромант застыл. «Это была клятва?» — напряженно вопросил он. «Не», — улыбнулась в ответ. «Просто маленькое обещание. Если я его нарушу, ничего плохого не случится. Ну, не считая того, что твое доверие ко мне будет подорвано». И я отвернулась от контура, но лишь на краткий миг, чтобы бегло глянуть в серьезное лицо мага. В этот раз тишина висела ощутимо дольше. Прошло несколько долгих минут, прежде чем Адриан заговорил вновь. «Вы здесь и правда из-за учебной практики?» Честно говоря, вопрос немного удивил, но ответила я правду. «Если бы не практика, вряд ли я хоть когда-нибудь оказалась в Равнограде». Сказала и почувствовала, как болезненно стягивает грудь от грусти и страха. Ведь и правда, если бы не ректор и Коромир, я бы не встретила всех этих людей, не встретила бы Адриана, и мы бы не спасли всех бедных жительниц от вседозволенности храмовников. Господин Лотрик снова промолчал, но мне было очень интересно узнать, а тебя сюда как занесло? Его усмешка вышла далекой от радостной. Мой друг попал в беду. Пришлось все бросить и лететь на помощь. Такого ответа я точно не ожидала. И немного смутившись и растерявшись, не очень уверенно с надеждой вопросила. Помог? И вновь пауза, а затем лишенная каких-либо эмоций. Не сумел. Но, надеюсь, помогаешь ты. Каюсь. Изумленного вздоха я не сдержала. Но лишь вздоха, потому что в этот же миг в контуре сверкнуло то, в поисках чего мы тут столько времени и сидели. Я рывком подалась вперед, обеими ладонями зарывшись в землю, и еловые иголки, отчаянно всматриваясь, хотя на то уже не было необходимости, потому что определила я заклинание мгновенно, как и то, что накладывал его менталист. «Что там?» Адриан рывком поднялся на ноги. «Что ты увидела, Гвен?» «Ох, лучше бы я ничего не находила. Лучше бы я держалась от этого места как можно дальше. Адриан, мне вдруг так страшно за свою жизнь стало, да дрожи во всем теле. Оно и задрожало. Но я все равно сумела поднять правую руку над головой, и пока некромант тянул наверх, ставя на ноги. Заплетающимся от потрясения и страха языком вытолкнула слова. «В вашем контуре есть заклинание Хеледейр, Адриан. Магия менталистов, одновременно подавляющая твою волю и подчиняющая тебя воле менталиста. Тот маг из вашей тройки... Боюсь, это он создал такрижийского монстра. Так. Голос Лотрика стал напряженным до невозможности. Взгляд устремился на контур, затем высоко вверх на дракона. Едва ли осознавая, что делает, некромант решительно зашагал спиной вперед, оттаскивая меня дальше в лес. Так. Разумных мыслей у него решительно не было. У меня была. «Давай снимем!» Предложила то очевидное, что и у него в голове наверняка вертелось. Вот теперь маг на меня посмотрел, причем почему-то осуждающий и зло. «Рехнулась!» Прищурился, не найдя ответа на вопрос в моем лице. Вырвав свою ладонь из его руки, тем самым прекращая отступление, я обошла Адриана так, что оказалась между ним и контуром. «Я почти на 100% уверена», — начала убежденно. Но договорить мне не позволили. «Гвен, одной уверенности недостаточно», — оборвал Адриан. «Дело серьезное и касается безопасности слишком многих, чтобы я мог позволить тебе рисковать». Какой риск? Драконы бесятся, потому что его, сильного ментально и ни на что не променяющего свою свободу, заперли и подчиняют чужой воле. Я бы тоже была в бешенстве. Но стоит нам уничтожить контур, он не полетит уничтожать Равноград. Как того боится Адриан. Дракон, наконец, сможет вдохнуть полной грудью и принять человеческий облик с ясным сознанием. У меня ни малейшего сомнения в этом нет. Нет никакого риска. Головой закачала. «Гвен!» Мэр не кричал, но голос его стал громче и тверже, вынуждая меня в очередной раз вспомнить о том, что нить Леймера была его производством. Это и ряд других мощнейших заклинаний. Пожелай он, ему даже напрягаться ради моего убийства нет нужды. И рот я закрыла, зубы сжала, голову невольно опустила, но не взгляд, Взгляд остался прикован к зеленым глазам некроманта. И это оказалось слишком выразительным, чтобы он не заметил моего упрямства и легкой обиды. Конечно, я понимала все его опасения, не могла не понимать. Но и у меня сомнений в благоприятном исходе не было. Я знаю, как работают эти заклинания. По отдельности, правда. Их коллективную работу я наблюдаю впервые. Но это ничего вообще не меняет. «Адриан, это же твой друг!» Эти слова были моим последним аргументом, последней надеждой. Если Лотрик и их проигнорирует, то стучать и дальше в закрытую дверь бесполезно. «Я знаю». Он, к моей неожиданности, громко, хрипло выдохнул, прикрыл глаза и коснулся переносицы двумя пальцами. «Знаю, Гвен, но в километре отсюда мой город с моими жителями». Было видно, что такое решение далось ему нелегко. Совсем нелегко. «И что?» — тихо проговорила. «Ты будешь сдерживать его до тех пор, пока он не умрет?» Некромант вздохнул, отнял ладонь от лица и медленно поднял на меня взгляд. «Нет», — произнес медленно, даже не моргая. «Я вызову дипломированных магов. Они проведут диагностику, и если подтвердят твои слова и безопасность уничтожения контура, то мы сделаем это». «А если нет?» Я не могла не спросить. Тишина была мне ответом. Тишина и мрачный взгляд.